Типовые ошибки в построении системы продаж. Существует несколько типовых проблем, возникающих при создании отдела прямых продаж. Многие компании ищут решение этих проблем годами. Если найти такое решение не успевают, натиск конкурентов приводит к гибели компании. Бизнес — это война, где пленных скупают за бесценок. Как обычно создается отдел прямых продаж? Сначала продажами занимаются сами директора. Потом, когда у них уже не хватает времени и сил, чтобы общаться с нужным количеством клиентов, возникает вопрос, что делать? «Эврика, давайте создадим отдел продаж. Наймем людей, расскажем им о том, что продает наша компания, и пусть находят нам клиентов». В итоге люди принимаются на работу, вяло начинают что-то делать. Результат обычно нулевой, и через некоторое время они уходят. Продаж почти нет, текучка в отделе бешеная. Вдобавок вас кроют матом клиенты. Что это за компания? Кого они нам прислали? Следующая блестящая идея. Давайте наймем готовых профессиональных менеджеров по продажам. Лучше мы им побольше заплатим, зато они умеют работать с клиентами. Идея хороша, только не работает. Хороших коммерсантов мало, меньше 10% от количества рабочих мест, где они нужны. Обычно они прекрасно себя чувствуют в той компании, в которой работают много лет. У них налаженная база клиентов, высокий доход, они незаменимы. На новом месте им будет нелегко заработать хотя бы столько, сколько они уже имеют. Вот к вам на конкурс пришел классный профессионал-коммерсант. И собой хорош, и подать себя умеет. И послужной список замечательный. Только подолгу нигде не задерживается. Задумайтесь, в чем дело? По моему опыту, основных вариантов 6. Патологическая лень. Патологический карьеризм, алкоголь, воровство, наркотики, азартные игры на стадии наркотика. Практически единственный вариант, когда вы можете взять к себе хорошего профессионала, если что-то случается с компанией, в которой он работал. Мне так пару раз везло. Но отдел вы так не сформируете. И вот тут, в лучшем случае, вы наконец понимаете, что готовых людей взять негде. Вам придется брать более-менее подходящий материал и учить их самостоятельно. Вы учите сотрудников сами, посылаете их на профессиональные тренинги продаж, заказываете специально для своей компании корпоративные тренинги, и только тогда у вас появляются первые результаты. Но это только начало. Пришло время дать ответ на вопрос, откуда взять те самые 63%. Все просто. 70% всех бизнесов получают основные доходы от продаж бизнес-бизнес. Не более 10% этих компаний избежали хотя бы наиболее серьезных ошибок при построении своих систем продаж. Честно говоря, из нескольких сот хорошо знакомых мне организаций всего у 3-5% системы продаж все в порядке. Предположим, что по России их до 10%, будем оптимистами. Остальные 90% компаний недополучают львиную долю прибыли, которую могли бы иметь от продаж корпоративным заказчикам. Или же довольствуются лишь бледной тенью тех доходов, которые могли бы быть от корпоративных продаж. Самое прискорбное, что многие даже не стремятся к чему-то большему. Имеем 70% компаний, из них 90% проблемных. Кстати, если вы отвечаете за продажи в вашей организации, то ваши доходы напрямую зависят от результатов продаж. Считаем. 70% умножить на 90% получается 63%. Или 0,7 умножить на 0,9 получается 0,63. Так или иначе, сформировать отдел продаж значительно проще, чем построить по-настоящему эффективную систему продаж. Разница между обычным отделом продаж и эффективно работающей системой продаж та же, что между мушкетом и пулеметом. Принцип тот же, огневая мощь совершенно разная. Эффективная система продаж основана на специально разработанной технологии. Результат — поточное установление качественных личных связей с клиентами. Такая система продаж позволяет планировать и стабильно увеличивать объем продаж. Набирать сотрудников с небольшим опытом работы или вообще без опыта, за несколько месяцев делать из них высококвалифицированных менеджеров по продажам. Гарантировать продажи от средних до высоких, несмотря на сезонные колебания спроса. Побеждать в конкурентной борьбе и расширять долю рынка, принадлежащую вашей компании.